Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о происходивших событиях, предшествовавших разрушению Иерусалима. Очутившись в осаде для иерусалимлян, настали тяжелые дни. В городе усиливался нарастающий недостаток в пище. Террористические банды из преступного мира терроризировали город. Услугами этих банд пользовались политические вожди типа Иоанна Гискала, который и был творцем этих банд, чтобы их руками уничтожить своих политических врагов. В городе росла анархия. Совершалось ежедневно множество убийств, грабежей, насилий, просто потому, что голодные люди отнимали пищу у тех, у кого она еще имелась. Бандиты из подземного мира грабили людей просто для своей личной наживы. Законная власть была бессильна, чтобы восстановить необходимый порядок и стабильность положения, которое было так необходимо в такое трудное время. Осажденные совершали смелые и отчаянные вылазки и весьма беспокоили римские войска. У евреев не было достаточно оружия, чтобы снабдить тех, кому нужно было его иметь. Но все это большое множество голодных и ожесточенных людей нападали на римлян при каждой создавшейся возможности с таким озлоблением, что римляне начали бояться их. Как было упомянуто в предыдущих беседах, что повстанцы, овладевшие городом, овладели и запасами оружия римских войск и стационированных в Иерусалиме войск Агриппы II. А также они имели свои запасы оружия, но всего этого было за мало для такого множества людей, находившегося в Иерусалиме. Агриппа послал два парламентера к осажденным, чтобы предложить для них очень выгодные условия для сдачи города, предложенные Цестом. Но когда они только приблизились, толпа забросала их камнями, убив одного, а другому как-то удалось убежать. Римские войска овладели нижней частью города и первой оборонительной линией фортификации вокруг города. Главные силы повстанцев укрепились в новом городе, в стенах цитадели и храма. Все это великое множество людей, пришедших в Иерусалим на праздник храма и захваченные там событиями войны, а также бежавшие из окрестностей в Иерусалим от наступающих войск римлян, усиливали лишь трудности апровизации и увеличивали агонию осажденного города. Руководители ясно сознавали, что если осада продлится некоторое время дольше, то они должны будут капитулировать. Они желали чем поскорей положить конец всем этим страданиям людей, и потому они искали возможности навязать переговоры о заключении мира. Они видели и сознавали, что их положение безнадежное. Вступая в переговоры, они надеялись выторговать еще лучшие для себя условия, предложенные Цестом. Для Цеста и римского командования ничего не было известно, какие настроения господствуют в осажденном городе и какое положение существует там. Для Цеста казалось, что все эти затеи о мирных переговорах – это лишь лишний подвох, которым евреи хотят обмануть римлян, и он не спешил вести с ними переговоры. Римские войска были профессиональными войсками, хорошо дисциплинированные и тяжело вооруженные. Они были мастерами своего дела. При наступлении на неприятеля они пользовались тактикой защищаться стеной, созданной из их щитов, за который они чувствовали себя безопасно. Потому что созданная таким образом стена со щитов с уклоном, по которому стрелы сползали, рикошетом, не причиняя римлянам никакого вреда. Римляне были регулярной армией. Они знали многие правила создающегося военного положения и как нужно в таких положениях наступать или защищаться. Но все известные для них академические приемы ведения войны были для них мало полезны, потому что они вели войну не с такими же регулярными войсками, как они сами, но с многоголосой, недисциплинированной толпой или массой, превышающей римлян своей численностью несколько десятков раз. Они ничего не знали о академических правилах ведения войны, но они наступали на римлян сплошной массой, как действует недисциплинированная чернь. Сильным криком и воем всей своей массой нападали на римлян, отрезывали у них фланги, угоняли обозы с пищей и оружием. Но если римлянам удавалось выдержать первый такой натиск, то эта многоголосая толпа с таким же криком и воем убегала в осажденный город. В таких создавшихся условиях, как пишет об этом Иосиф Флавий, что дни защиты Иерусалима были сочтены. Если римляне продлят осаду города еще несколько дней, то они или овладеют полностью городом, или же город сам по себе должен будет сдаться. Но произошло что-то необыкновенное, которое историки и знатоки войны никак не могли себе объяснить. Цесс, по всей вероятности, переоценил настоящее положение и пришел к выводу, что ему с наличием его войск не овладеть городом. И он дал приказ отступать, снимая осаду города. То, чего не понимали стратеги, знатоки военного дела, историки, для всех этих людей непонятно, почему Цесс дал приказ снять осаду. Согласно мнению Флавия, который сам был генералом, для Цесса абсолютно не было никакой причины, чтобы снимать осаду. Однако причина была. Причина эта находилась в пророчестве Христа относительно судьбы Иерусалима. Процитирую это пророчество. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизило запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестности, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Луки 21, 20 по 22 и 24 стих. В Иерусалиме находилось множество верующих христиан, захваченных войной и переживающих все наравне с другими. Среди них могли находиться также апостолы и ученики, которые сами слышали эти слова пророчества из уст их учителя, Иисуса Христа, когда он 33 года с половиной тому назад говорил им, спрашивавших его о прекрасном храме, смотря на который они восхищались его красотой. В этом храме их учитель сказал, что не останется от этого храма камня на камне, следовательно, он будет разрушен до основания. Пророчество это Христос говорил только к своим ученикам, а не ко всему народу. Припоминая о этом пророчестве, предостережение для учеников, они поступили так, как говорил им Христос. Воспользовавшись случаем снятия осады, причину снятия которой многие не понимали почему, но ученики знали эту причину. Она заключалась в словах Христа, которыми Он говорил к ученикам в этих событиях, которые теперь они переживали. Цитирую эти слова. «И если бы не сократились те дни, то есть дни осады, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Матфея. Этими избраны были ученики Христовы, и по их молитвам произошло то непонятное, почему Цест снял осаду. Ученики поступили так, как повелел им их учитель. Цитирую эти слова. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Матфея 24:16. Ученики и убежали из обреченного города, потому что Бог не желал, чтобы они умирали за грехи отвержения Христа, как своего Мессии, которого они не отвергали, а были его учениками. Они перешли реку Иордан и направились в горы, то есть в гористую Перею, и поселились в городе Пелье, в Галаде.